«Так как же вы здесь разве совсем только вдвоем?» «Совсем одинокие-с. Служанка только разве прислужить придет раз на дню?» «А уходите, ее одну так и оставляете?» «А то как же-с? А вчера уходил, так даже запер ее. Вот в той комнатке. Из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что ж было делать, посудите сами. Третьего дня сошла она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет, да и бросится у всех на дворе расспрашивать, куда я ушел. А ведь это нехорошо-с. Да и я-то хорош. Уйду на час, а приду на другой день поутру. Так и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка без меня отперла ей. Слесаря призывала замок отворить. Даже срам-с. Подлинно сам себя извергом чувствуюсь. Все от затмения-с. «Папаша», — робко и беспокойно проговорила девочка. «Ну вот, и опять. Опять ты за то же. Что я давеча говорил?» «Я не буду, я не буду», — в страхе, торопливо складывая перед ним руки, повторила Лиза. «Так не может продолжаться у вас при такой обстановке», — нетерпеливо заговорил вдруг Вельчининов голосом власть имеющего. «Ведь вы человек с состоянием же. Как же вы так? Во-первых, в этом флигеле и при такой обстановке». «Во флигеле-то-с? Да ведь через неделю, может, уже и уедем-с. А денег и без того много потратили, хотя бы и с состоянием-с». «Ну, довольно, довольно», — прервал его Вельчининов, все с более и более возраставшим нетерпением, как бы явно говоря. «Нечего говорить, все знаю, что ты скажешь, и знаю, с каким намерением ты говоришь. Слушайте, я вам делаю предложение. Вы сейчас сказали, что останетесь неделю, пожалуй, может, и две. У меня здесь есть один дом, то есть такое семейство, где я как в родном своем углу, вот уже 20 лет. Это семейство одних Погорельцевых. Погорельцев Александр Павлович — тайный советник. Даже вам, пожалуй, пригодится по вашему делу. Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них 8 человек детей. Дайте, я сейчас же свезу к ним Лизу. Я для того, чтобы времени не терять. Они с радостью примут на все это время. Обласкают, как родную дочь, как родную дочь». Он был в ужасном нетерпении и не скрывал этого. «Это как-то уж невозможно-с», — проговорил Павел Павлович и хитро, как показалось Вельчининову, засматривая ему в глаза. «Почему? Почему невозможно?» «Да как же-с, отпустить так ребенка и вдруг-с? Положим, с таким искренним благоприятелем, как вы, я не протос, но все-таки в дом незнакомый, и такого уж высшего общества-с, где я еще и не знаю, как примут. Да я же сказал вам, что я у них как родной!» Почти в гневе закричал Вельчининов. «Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь! Да черт возьми! Ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать. Чего уж тут говорить!» Он даже топнул ногой. «Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с. Все-таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней наведаться. А то как же совсем без отца-то-с? Хе-хе. И в такой важный дом-с». «Да это простейший дом, а вовсе не важный», — кричал Вельчининов. «Говорю вам, там детей много. Она там воскреснет. Все для этого. А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите». Да и непременно даже нужно будет вам съездить, поблагодарить. Каждый день будем ездить, если хотите. Все как-то с... вздор. Главное в том, что вы сами это знаете. Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй. А поутру пораньше и поедем, чтобы в 12 там быть. Благодетель вы мой! Даже и ночевать у вас... С умилением согласился вдруг Павел Павлович. «Подлинно благодеяние оказываете. А где ихняя дача-с?» Дача их в Лесном. Только вот как же ее костюм-с? Потому-с, в такой знатный дом, да еще на даче-с, сами знаете, сердце отца-с. А какой ее костюм? Она в трауре? Разве может быть у ней другой костюм? Самый приличный, какой только можно вообразить. Только вот белье бы почище. Косыночку. Косыночка и выглядывавшее белье были действительно очень грязны. «Сейчас же непременно переодеться», — захлопотал Павел Павлович. «А прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем. Оно у Марьи Сысоевны, в стирке-с». «Так велеть бы послать за коляской», — перебил Вельчининов. «И скорей, если б возможно». Но оказалось препятствие. Лиза решительно воспротивилась. Все время она со страхом прислушивалась, и если бы Вельчининов, уговаривая Павла Павловича, имел время пристально к ней приглядеться, то увидел бы совершенное отчаяние на ее личике. «Я не поеду», — сказала она твердо и тихо. «Вот, вот, видите-с, вся в мамашу». «Я не в мамашу, я не в мамашу», — выкрикивала Лиза, в отчаянии ломая свои маленькие руки и как бы оправдываясь перед отцом в страшном упреке, что она в мамашу. «Папаша, папаша, если вы меня кинете...» Она вдруг накинулась на испугавшегося Вельчининова. «Если вы возьмете меня, так я...» Но она не успела ничего выговорить далее. Павел Павлович схватил ее за руку, чуть не за шиворот, и уже с нескрываемым озлоблением потащил ее в маленькую комнатку. Там опять несколько минут происходило шептание, слышался заглушенный плач. Вельчининов хотел было уже идти туда сам, но Павел Павлович вышел к нему и с искривленной улыбкой объявил, что сейчас она выйдет. Вельчининов старался не глядеть на него и смотрел в сторону. Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встретил он, входя давеча в коридор, и стала укладывать в хорошенький маленький сак, принадлежавший Лизе, принесенное для нее белье. «Вы что ли, батюшка, девочку-то отвезете?» — обратилась она к Вельчининову. «Семейство, что ли, у вас?» «Хорошо, батюшка, сделаете. Ребенок смирный, отца дома избавите». «Уж вы, Марья Сысоевна!» — пробормотал было Павел Павлович. «Что, Марья Сысоевна? Меня и все так величают. Аль у тебя не Содом? Прилично ли рабеночку с понятием на такой срам смотреть? Коляску-то привели вам, батюшка. До Лесного, что ли?» «Да, да». «Ну и в добрый час». Лиза вышла бледненькая, с потупленными глазками, и взяла сак. Ни одного взгляда в сторону Вельчининова. Она сдержала себя и не бросилась, как давеча, обнимать отца даже при прощании. Видимо, даже не хотела поглядеть на него. Отец прилично поцеловал ее в головку и погладил. У ней закривилась при этом губка и задрожал подбородок, но глаз она на отца все-таки не подняла. Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали. Это ясно заметил Вельчининов, хотя всеми силами старался не смотреть на него. Одного ему хотелось, поскорее уж уехать. «А там что ж, чем же я виноват?» — думал он. «Так должно было быть». Сошли вниз. Тут расцеловалась с Лизой Марья Сысоевна, и только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца и вдруг всплеснула руками и вскрикнула. Еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись.